сердце, забыть мне о любви к тебе. Сердце ноет, передает, словно нож в груди. И никто, никто не знает, как душа болит. И никто, никто не знает, как душа болит. Скрипка, ты меня послушай, больше не играй. Ты не мучай мою душу, отдохнуть мне дай. Дай подумать мне немного, что любила ты, как кошка, и играла со мной. Я любил тебя так сильно, как никто другой. Не хочу тебя.